надо тронуться. Мы все такие разные, и всем везет по-своему. Кто добрый, кто опасный, каждый на свое настроенный. Одним везет финансами, а другим с подругами. Вот что длиннее у африканцев. Нет, не то, что вы подумали. Поставим прочерк, и вдруг в его скучной ленте сафари на другом континенте. А у туземных леди надо заметить худые, бледные в тренде. Дать лед в бокале бренди, шагает лето, забрав себе дни. А он живет, как заправский денди, крутит романы с каждой трети. По саваннам теперь водит туры, выглядит круче Эйса Вентуры. Накачал себе мускулатуры, стал туземцев министром культуры. Одним везет финансы, а другим с подругами. Вот что длиннее у африканцев. Нет, не то, что вы подумали. Лето, больше.